Глава 44. О новых порядках. Нам с бесом предстояло решить множество вопросов. Например, где жить? Мы думали недолго. После небольшого совещания выбрали цитадель. Это сердце мира легионеров. Отсюда удобнее ими управлять. Мой муж стал единственным главой легиона. С этим приходилось считаться. У нас было много забот и еще больше планов. Бес изгнал первого командира с его авгуром и разжаловал пятого. Третий и четвертый, по приказу моего мужа, вернулись в цитадель и присягнули ему верности. Они стали его ближайшими помощниками. Бывший третий командир Верс приехал не один. По просьбе беса он привез моего брата. Я не могла оставить его с мамой и забрала в цитадель. Теперь Дэнни жил с нами, а матушка сама по себе. Тех денег, что бес заплатил за меня, ей хватит на первое время, а больше я ей ничего не должна. Следующее, что сделал бес, отозвал войска легиона из долины. Так мы освободили часть ее жителей. Но остались еще женщины под амброзией. С ними все было сложнее. «Вы должны выпить амброзию». Бес лично проводил инструктаж мужей легионеров. Он объяснил им, как снять действие любовного напитка с жены. Не все были довольны новыми порядками, но кто посмеет возразить вожаку стаи? Еще обернется волкодлаком и перегрызет тебе горло. Желающих перечить при таком раскладе не нашлось. Мужчины пили амброзию, и мы оставляли их наедине с женами. Как только любовный напиток действовал, мы разлучали их, чтобы по прошествии 3 дней напиток выветрился из их крови. Находились и такие пары, которые хотели остаться под любовным напитком. Их устраивали взаимные чувства. Моя старшая сестра Рейна была одной из первых, кто этого пожелал. Ее муж выпил амброзию, после чего они попросили дать им закрепить ее воздействие. «Он нравился мне еще до свадьбы», — призналась Рейна. «Я хочу прожить с ним всю жизнь. Но это не твои настоящие чувства. Они навязаны любовным напитком», — возразила я. «Я не ощущаю разницы. Уверена, я буду счастлив в этом браке. Позволь мне это». «Хорошо», — кивнула я. «Это твой выбор. Мне было тяжело смириться с решением старшей сестры, но я это сделала. А вот средняя пошла другим путем. Они с мужем продержались 3 дня, и амброзия выветрилась из их крови. Теперь они строили отношения на истинных чувствах. Конечно, легко им не было, но общие дети сближают. Хотя бы ради них они старались снова стать семьей. Процесс избавления женщин от амброзии был не быстрым. У нас ушло на это несколько месяцев. Все это время мы с бесом были неразлучны. Днем он решал дела и во всем советовался со мной. А ночью мы предавались страсти. Нам было всегда и везде хорошо вместе. Если это не любовь, то я уже и не знаю, какая она. Наконец, с избавлением женщин от амброзии было покончено. Я отчетливо помню то утро, когда муж принес эту благую весть. Я почувствовала запах гари и подошла к окну. Распахнув его, закашлялась. На улице все было в дыму. «Закрой окно, Эва», — сказал бес. «Этот дым может быть опасен». «Но что горит?» Я не могла понять, почему он спокоен. В цитадели пожар, а бесу плевать. «Горит плантация Асфаделя», — ответил он. Я не поверила своим ушам. Бес решил уничтожить цветочное поле. «Но как же работницы?» — спросила я. «Увы, им уже не помочь. Но мы сделаем все, чтобы облегчить их страдания от потери Асфаделя». Я кивнула. Бес принял верное решение. Асфадель — это соблазн. Пока он цветет, кто-то обязательно захочет сварить амброзию. А так, нет цветка — нет проблем. Я в очередной раз восхитилась переменам, которые произошли в бесе. Из него вышел отличный глава легиона. Я была рада и горда тем, что нахожусь рядом с ним. Спустя несколько месяцев у меня начались утренние недомогания. Я сразу догадалась, в чем их причина. Признаться, это больше напугало меня, чем обрадовало. Я хотела детей. Очень. Но меня страшило их будущее. Каким оно будет? Если на свет появится девочка, она будет бесплодна? Ведь я пила амброзию. Она могла отравить мой организм и передать этот яд моему ребенку. А если родится мальчик, кем он станет? Обычным человеком или оборотнем? Слишком много неизвестного. Шейна. Я пришла к Авгуру посоветоваться. Она больше не скрывала свой пол. Я могла без опаски называть ее по имени. Мне необходимо поговорить с тобой. Ты беременна. Едва взглянув на меня, вынесла она вердикт. Как ты узнала? Я? Авгур, не забывай об этом. Я вижу то, что скрыто. В том числе будущее. Тогда погадай мне, прошу. Это ведь главное призвание Авгуров. Предсказание. Хочешь схватку волкодлаков? Она посмотрела на Мрака, который, как всегда, был со мной. Нет. Я поспешно заградила зверя. Обойдемся без крайних мер. Неужели нет более гуманного гадания? Есть, конечно. Мне понадобится капля твоей крови. Бери. Я протянула руку, и она уколола мой указательный палец кинжалом. Хорошо, между мной и бесом больше нет связи, а не то он бы тут же примчался выяснять, что стряслось. Муж слишком опекал меня. Он и Мрака приставил ко мне для охраны. Когда скажу ему о беременности, он вовсе перестанет выпускать меня из спальни. «Дай мне немного времени», — попросила Авгур. «Я так понимаю, главное, что ты хочешь узнать, это будущее твоих детей». «Да», — кивнула я, после чего отошла от стола, чтобы не мешать Шейне. Гадание заняло от силы полчаса, но я вся извелась. Одновременно хотелось поскорее услышать предсказание и не слышать его вовсе. Вдруг оно дурное? Что я тогда буду делать? Конечно, мы с бесом преодолеем все, но я переживала за счастье наших детей. «Подойди», — позвала Авгур. «Предсказание готово». Я осторожно приблизилась и села, так как ноги не держали. «Говори, не томи», — попросила я. «Я видела будущее. Оно не безоблачно. Вам с бесом будет непросто, но вы справитесь. Вы оставите след в истории. Вас будут почитать и после вашей смерти». «Слава!» — вздохнула я. «Никогда к ней не стремилась. Такова ваша судьба. Вы совершите великие деяния. Их будут помнить. Это все общественное. Скажешь что-нибудь о личном? Но вы будете счастливы», — улыбнулась Авгур. «Это я вижу и без всякого предсказания. Вы — истинная пара. Ты говорила, что их давно не существует». «Так и оборотней не было уже больше сотни лет», — заметила она. Я кивнула. «Это аргумент. Что-то такое я сама подозревала. Уж слишком идеальными были наши с бесом отношения. Звучит банально, но мы как будто знали друг друга всю жизнь и понимали с полуслова. А дети? Ты видела что-нибудь о них?» — уточнила я. «С ними все будет в порядке. Не переживай», — успокоила Авгур. «У тебя мощный дар целительства. Он полностью излечил тебя от амброзии. Никаких следов не осталось. Я видела, что у тебя родится здоровая дочь. Девочка, я прижала руки к животу. Хорошее начало. Но будет ли бес род дочери? У легионеров девочки не в почете. Впрочем, пусть попробует что-то сказать. Я, слава великим горам, не идеальная жена, могу и ответить. Я уже собиралась поблагодарить Шейну за предсказание и уходить, когда новая идея заставила меня задержаться. «А что, если я могу лечить женщин от бесплодия?» — спросила я. Авгур пожал плечами. «Не проверим, не узнаем. Но кто согласится быть подопытным? Из меня пока так себе маг. Как насчет Лизерли?» — предложила Шейна. «Если ты попросишь, она не откажет. К тому же это в ее интересах. Сестра беса вернулась в цитадель вместе со всеми легионерами. Она больше не прислуживала, а жила в свое удовольствие. Мы стали настоящими подругами. Но я видела, что Лиз несчастлива. Ее как будто что-то угнетало. Права, Авгур. Лиз страдает от бесплодия и будет рада от него избавиться. Ну или хотя бы попытаться это сделать. Результат я пока не могу гарантировать. Я поговорю с ней», — кивнула я. «Возможно, она согласится. Есть еще кое-что», — сказала Шейна. После того, как родишь, ты должна отправиться в горы, на то место, где на тебя подействовала амброзия. Я видела, тебя там ждут. Я поежилась. Ведьма, разумеется, это она. Кто еще может ждать меня в горах? Что ей нужно? Спросила я. Это мне неведомо, но ты обязательно должна там побывать. Это часть твоего пути. Возможно, самое важное. Я кивнула. Благо, у меня есть еще 9 месяцев, чтобы подумать над этим. Что-нибудь дорешу. От Авгора я отправилась к мужу. Я знала, что в это время суток застану его в кабинете, и не ошиблась. Бес встал при моем появлении. Он приблизился, обнял меня и горячо поцеловал. «Безумно по тебе соскучился», — признался он. «Мы не виделись всего 2 часа». «Целых 2 часа», — поправил он. «Мне надо сказать тебе кое-что важное, но я не уверена, что ты обрадуешься». Бес нахмурился. Я чувствовала, как напряглись мышцы его плеч под моими ладонями. «Ну же, Эва, решайся. Беременность не скрыть. Правда, можно не говорить, что родится девочка. Пусть не знает до поры до времени». Но мне не хотелось врать мужу. «Я ношу твое дитя», — выдохнула я. «И это девочка», — так сказала Шейна. Муж молча смотрел на меня. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Я не понимала его реакцию. Он рад или разочарован? Пусть скажет хоть что-нибудь, иначе я сойду с ума от неизвестности. Но бес так ничего и не сказал. Все так же молча он подхватил меня на руки и закружил по комнате, а потом поцеловал. Так крепко, что у меня зубы заныли и перехватило дыхание. «Когда я думаю, что о большом счастье уже и мечтать нельзя», — произнес он, прервав поцелуй. «Ты делаешь меня еще счастливее. Не знаю, как это у тебя получается, но ты, Эва, наполняешь мою жизнь светом. Без тебя я бы до конца дней бродил во тьме. Значит ли это, что ты меня любишь?» — улыбнулась я. «Люблю? Боги! Женщина, да мои чувства намного сильнее этого банального слова. Я тебя обожаю. Я молюсь на тебя. Я схожу по тебе с ума». Он мог еще долго так продолжать, но я закрыла ему рот поцелуем. Не смогла удержаться. Мой волкодлак с рыком ответил на ласку. Когда дело касалось меня, он всегда был ненасытен и жаден.